Глава третья. Тяжела ты, доля королевская. На этот раз пробуждение прошло без воплей и скандалов. Мы проснулись почти одновременно и выползли на свежий воздух. Азели уже встала, Рилон и Эстанор тоже. Волшебники и Виннер продолжали отсыпаться. Виннер караулил с 12 до 3 ночи, а ребята просто вымотались вчера. Вампирша вовсю хлопотала у костра, а Элвары сидели с каменными физиономиями и смотрели в сторону. Кажется, они так и не нашли общего языка. Даром, что вчера целый день вместе по горам шатались. В другое время я бы постаралась их помирить. Сейчас мне просто было лень этим заниматься. Если вампирша желает поехать в Элварион и изучать драконов, пусть засунет свою гордость в карман и начнет положительно относиться к Элварам, а драть нос – это не выход. А с другой стороны, носы-то они задирают и друг друга могут задирать. Но континент именно в таком виде существует уже 150 тысяч лет, и никто, никто за это время никого не уничтожил. А мы, люди миротехники, стоит только вспомнить, что американцы сделали с индейцами. Уничтожили, а остатки загнали в резервации. А здесь никто и помыслить не смеет о том, чтобы проявить неуважение к существу другой расы. Есть даже специальные законы. И люди живут мирно рядом с нелюдьми. Так когда же, когда в мире техники научатся жить дружно просто с другими людьми? А может, все дело в том, что в мире техники у людей нет общего врага? Здесь же постоянно приходится бороться с разной нечистью. То там, то здесь открываются врата. Нестабильность магического эфира создает чудовищ. Экспериментируют колдуны-новаторы, объявленные вне закона. И людям, и не людям есть чем заняться. В мире же техники этого нету. Спасибо тому колдуну-шизофренику. Был бы он жив, я бы его лично прибила за такие добрые дела. И людям остается только собачиться между собой. Увы. Я наскоро обтерлась водой из ручья и отправилась помогать собираться. Лютик уже проснулся и теперь помогал мне складывать палатку, немилосердно зевая. «Смотри, кусок не откуси!» — поддразнила я. «Не бойся, не отравлюсь!» «Отравишься — полбеды, палатку жалко!» «А я думал себя!» «Мало думал!» Так, беззлобно подсмеиваясь друг над другом, мы свернули палатку в довольно удобный небольшой тюк. Азели уже сотворила очередное кулинарное чудо, и мы вместе взялись за тарелки. «Предлагаю сегодня разделиться, как и вчера», — сказала я, дожевывая последнюю ложку. Два голоса тут же слились в один. «Я не согласен!» Первый возглас принадлежал Рилону, второй — Азели. «Кажется, вчера они немного не сошлись характерами». «Что случилось?» — резко спросила я. «Азели, твоя работа?» Ответить вампирша не успела. Терн мягко дотронулся до моего сознания. Азели позволила себе несколько выпадов в адрес Элваров. Рилон ответил, и довольно резко. Слово за слово. «Хорошо, что на нас не действует большая часть магических уловок. Ребята навешали друг другу плюх. Нерегенерируемые и вампиры так быстро, ходил бы Рилон с фингалом, а Азели с расквашенным носом». «Азели?» Я смогла сохранить спокойное лицо. «Этот мерзкий Элвар!» Рилон сидел спиной ко мне, показывая, что его ничто не волнует на этой бренной земле. Я только головой покачала. «Азели, помолчи!» «Рилон, изволь развернуться, когда я с тобой разговариваю. Даже если ты обиделся на вампиршу, это не повод плохо относиться ко мне. Мы пока с тобой не ссорились». Элвар наконец-то изволил повернуться и сверкнуть серыми глазами. «Если ты отправишь меня с ней, мы точно поссоримся». Я не стала спрашивать, кто виновник ссоры. «Хорошо. Азели?» Вампирша сверкнула глазами, как дикая кошка. Но я не боялась. Я уже давно никого не боялась. С той поры, когда на моей ладони загорелся первый робкий шарик огня. Теперь я без труда генерировала шар до 5 метров в диаметре. «Азели, ссора твоя вина?» Я даже не спрашивала, я утверждала. И вампирша не нашла ничего лучше, чем изобразить раненую гордость. «Думай, что пожелаешь. Да каврыздан!» «Хм, а вот на это можно уже и обидеться. Пока в Рездан на языке вампиров бесплодная земля имеет очень широкое значение. От старой девы до человека настолько тупого, что в его ум не заронишь ни одного зерна знания. Но время ли сейчас обижаться? Азели, на этот раз я говорила нарочито тихо. Сегодня ты пойдешь со Станором. Не спорьте. Вы сами знаете, что пара вампир-элвар идеальна для наших условий работы. И будь любезна сдерживать свой характер. Обсуждение закончено. Винер, вы сработались с Лютиком? Да, вполне. Отозвался Элвар. Он славный парень для ушастого. Заметил Лютик. А ты не так уж и плох для круглоухого. Ответил той же монетой Элвар. И я подумала, что у нас есть минимум две сработавшиеся пары. Глядишь, чего и найдем. Проблем на свою задницу. Голос в мозгу раздался так неожиданно, что я чуть не подскочила. Сгинь, нечисть ушастая. Отлично. Дайр идет с Релоном. Дайр, ты согласен? Да. Особого восторга я от друга не услышала, но его и не ожидала. Дайр будет пристрастен, потому что влюблен в вампиршу. Но он умница и никогда не позволит эмоциям испортить дело. Лютик же, наоборот, очень зависит от своего характера. Если он сработался с Винером, значит, он с ним сотрудничать и будет. И любая перемена может привести к нежелательным последствиям. Например, к снижению работоспособности у волшебника. Увы, это был один из главных недостатков Лютика. Он просто органически не мог вести дела с теми, кто ему не нравился. Приятель знал об этом и старался бороться с собой, но тщетно. Мало того, будучи телепатом на первом уровне, он чувствовал людей и относился к ним так, как они заслуживали. То есть убедить себя в том, что этот человек, пусть и сволочь, но хорошая сволочь, у него просто не получалось. Я могла работать со всеми, Лютик – нет. И если они нашли общие точки с Винером, да будет так. А четырем оставшимся болванам я сейчас промою мозги. Ишь, вздумали дело срывать. Вот сперва найдем драконочку, а потом на здоровье. Дамы и господа, резко обратилась я ко всем. Минутку внимания. Обернулись все. Никто не посмел проигнорировать меня. И правильно. В гневе я страшна, а мое проклятие в виде хронического поноса на 3 дня не сумел снять даже ведун. Прошу всех вас засунуть свои эмоции в карман и успокоиться. Дайр, я отлично знаю, что ты любишь Азели и готов уничтожить даже листок, упавший на ее тень. Елка, ну что ты несешь? Да что угодно, дорогой, лишь бы ты расслабился. Но попытка отпинать Реллона закончится для тебя серьезными проблемами. Предупреждаю, все элвары страшно ядовиты. Реллон... То же самое относится и к волшебникам. Лично я давно наложила на себя соответствующие заклинания. И Дайр, полагаю, тоже. Поэтому ты не станешь переносить свою обиду на вампиров на Дайра. Он хороший парень, хотя и глуповат немного. Ёлка, да что же это такое? Голая правда, Дайр, голая правда. Был бы ты умным, не учился бы на факультете самоубийц. Ты тоже там учишься. А кто сказал, что я намного умнее? Просто я не ставлю свои эмоции выше дела. Вот и переходи к делу, пока все расслабились. Спасибо за разрешение. Лезут тут, понимаешь, всякие элвары. Даже сапог не снимают. И нечего на мне срываться. Нет, ну еще ты надуйся и откажись со мной работать. Не дождешься. Знаю. И ничуть не возражаю. Ладим мы как-то с этим королем. Просто ладим. Ребята, не забывайте, что пока мы тут дурью маемся... Там могут перерабатывать на фарш одну маленькую драконочку. Это подействовало на всех. Даже Азели перестала разыгрывать из себя несправедливо обиженную. Все-таки драконы были самым большим ее увлечением. После Дайра, конечно. Конечно. Я стиснула зубы и промолчала, мысленно. А вслух? Итак, отправляемся в тех же направлениях, что и вчера. Маги идут по проторенным маршрутам, элвары следуют за ними и оберегают. Прошу всех сохранять внимание и осторожность. Если что-то найдете, Нефиг корчить из себя героев. Лучше быть живым дураком, чем мертвым Дельхаузом. Дельхауз — имя, ставшее нарицательным. Дело происходило около 2000 лет назад. Ужасно благородный, храбрый и отважный рыцарь, которого выдернули прямо с церемонии бракосочетания на войну. Король собирался воевать и выступал в день его свадьбы. А вассал обязан следовать за сувереном. Дельхаус и последовал, бросив невесту на свадебном пиру. И так и не вернулся. На отряд, сопровождавший короля, напали из засады. Причем напал дракон. Король и придворные ломанулись в разные стороны, а храбрый рыцарь бросился на ящера и был героически испечен прямо в доспехах и съеден. Эту историю в мире магии рассказывают не ради романтики. Обычно пытаются объяснить, что геройствовать надо там, где от твоего геройства будет польза. Кстати, несостоявшаяся жена Дельхауза полностью согласилась с этим утверждением и через месяц после смерти жениха, не тратя времени на долгие стенания, повторно вышла замуж. На этот раз за его величество, который приехал сообщить несчастной о смерти Дельхауза. Сообщил, утешил. Этот брак леди оказался долгим и счастливым. А потомки легендарной парочки и до сих пор правят в Сетиларе. «Уж кто бы говорил!» — огрызнулся на меня Лютик. «Сама ты летом из себя кого корчила?» «Ну уж точно не Дельхауза!» — окрысилась я. «У нас пол разный. И вообще, кто тут командир?» «Значит так, встали и пошли. К, в и на. Точнее выразиться?» «И если вы, бараны безмозглые, будете задираться и сорвете мне поиски, я все-все расскажу Лаванде. Ушами клянусь, своими личными. Азели, тебя это особенно касается. Будешь в случае чего изучать дракона изнутри. Поняла?» Вампирша оскалилась, но спорить не решилась. Кивнула и отправилась в свою сторону, пыхтя, как кипящий чайник. «Эстонор?» Элвар обернулся, и я перебросила ему магоскоп. «Не пуха, и не реагируй на Азели. Собака лает, ветер носит». «Юлка, я тебе еще покажу собаку!» Но возвращаться ради этого Азели явно не собиралась. И правильно, плохая примета. «Не пуха, ребята!» Пожелала я всем остальным. Мы похватали мешки с магоскопами и разошлись в разные стороны. Сейчас следовало отойти на 200 метров от места стоянки, а потом начинать поиск. И я смогла задать вопрос, который мучил меня уже 20 минут. «Тёрн?» «Да». «А почему ты сам попёрся искать драконочку? Не королевское это дело». «А что королевское?» «На троне сидеть, на послов глядеть». «Я скоро дырку на этом троне протру». «Так новый закажешь? Не настолько же Элварион обеднел?» «Не настолько». Тёрн вздохнул, словно собираясь силами, и выпалил. «Надоело». «Что? Я даже сразу не поняла, что он сказал». «Да надоело мне все это, елка. Осточертело. Или, как ты выражаешься, осточерть охренела». Я только глазами захлопала от такого взрыва ярости. «Что это?» «А все». Невразумительно ответил Элвар. «Все. Королевство поднимать. Мысли читать постоянно. Рожи эти придворные. Знаешь, каков на вкус страх, смешанный с благоговением? Нет? А если еще с омерзением и с жалостью? И с желанием получить свой кусок мяса? Мерзко, елка. Мерзко и тошно». Я слушала, не перебивая. Тёрн сейчас просто фонтанировал эмоциями во все стороны, и меня невольно затянуло в водоворот. «Знаешь, я всегда понимал, что рано или поздно окажусь тенью за троном брата, что такой талант не должен пропасть зря. Меня готовили к этому. Но почему никто мне не сказал, как это одиноко? Я знал, что это может случиться, но думал, что только через 500-600 лет, не дай боги раньше. Мы ведь живем долго, а отцу только 1603 год шел. И вот вокруг толпа народу, а я один. Один, и мне безумно тоскливо. Пока ты оставалась со мной, было еще не так. Лето прошло в делах, но когда ты уехала, меня просто скрутило. Ни одного друга рядом, ни одного Элвара или человека, с которым можно просто поговорить, который не начнет выпрашивать у тебя милости, учить тебя или опасливо коситься в ужасе от моих способностей. «Никого. Ёлка, приезжай к нам на праздники». Просьба прозвучала слишком неожиданно, и я попалась. На зимние приеду. «Это всего 5 дней». «Полагаю, что этого достаточно на первое время. Я уже оправилась от потрясения и теперь могла рассуждать здраво. Я уверена, что все не так плохо». «Все еще хуже». «Тюрн, не надо, а? Есть Клаверен, есть и другие твои советники. Они-то тебя с детства знали. Или у них тот же бзик?» «Если брать Клаверена, то у него бзик другой. Старик просто озабочен Энларионом и из меня старается выкроить что-то похожее. Объясняй ему хоть год, что у меня есть и что-то еще, кроме короны Элваров. Не объясняй, он твердо уверен, что я на службе государству с полуночи и до полуночи». «Бедняга!» «Хорошо, хоть бабы ко мне не липнут. Знают, что со мной обычные номера не пройдут, а врать еще и мыслями никто пока не научился». «И ты живешь монахом? Бедный!» «Елка!» Терн даже слегка покраснел. «Ладно», — отмахнулась я, — «сейчас мы поможем твоему горю». «Это в каком смысле?» — подозрительно уточнил Алвар. «Ты учти, мы с тобой просто друзья. Лучше Кана попроси, если уж так припекло». В следующий миг ему пришлось уворачиваться от метко брошенного магоскопа. «Учти, если он сломается, я все спешу на тебя», — нагло заявило мое магичество. «Во-первых, ты на этой фиговине не разоришься, а во-вторых, не надо меня провоцировать». «А я тебя провоцировал?» «А разве нет?» «Так, я вспомнила, что хотела сказать, когда Элвар сбил меня с мысли и ухмыльнулась». «Королем тебе быть не нравится? Так снимай корону!» «Елка!» Элвар все отлично понял и возмущался больше из принципа. «Снимай, снимай!» — подбодрила его я. «Спорим, до вечера не продержишься?» «А вот спорим, продержусь!» — взъярился Элвар. С тех пор, как прошла коронация и на Элвара надели древний венец, Терн просто не мог без нее жить. Иногда он даже спать в ней ложился. Я примеряла, неудобно. Лоб натирает, на уши давит. А его клыкастость доволен и счастлив. Вон, сегодня даже на ночь ее не снял. «Спорим!» Мы сцепили руки и тут же подозрительно посмотрели друг на друга. «А на что мы, собственно, спорим?» «Готов поставить свои любимые конфеты», — подначил Элвар, вытаскивая из кармана яркую коробочку. «И откуда что взялось? Я только облизнулась. Конфета против чего? А что у меня такого есть?» «Если проиграешь, завтра час будешь ходить в короне. Идет?» «Она мне на затылок съезжает!» «А я ее попрошу, чтобы не съезжала». «Корону?» «Корону. Согласна?» Я облизнулась и кивнула. «Конечно, согласна. Ради настоящих элварионских конфет я еще и не на то пойду. Элвары, чтобы вы знали, монополизировали производство сладостей. Удивительно, как они сами при этом не разъелись до свинских размеров. Однако все элвары были жуткими сластенами. И я тоже. Если я и не разъелась в Элварионе, то только потому, что постоянно колдовала». А вообще, у нас с Терном была общая любовь к конфетам особого элварского рецепта. Вишня, вымоченная в коньяке, во вкуснейшем мармеладе на основе какого-то ликера. Сверху все это обливалось горьким шоколадом и посыпалось толчеными орешками. Вкуснятина, язык проглотишь. Стоили эти конфеты дикую сумму. Одна коробочка, как две мои стипендии. Поэтому первый раз я попробовала их именно в Элварионе. И полюбила раз и навсегда. И Терн об этом прекрасно знал. «У-у-у, искуситель!» «Есть немного. По конфете перед тем, как разобьем». «Договорились». Элвар протянул мне коробочку. Я откинула крышку, достала из нее конфету и сунула в рот. «Мерси». «А мне?» Возмутился его величество. Я хлопнула глазами. «А у самого руки отвалились?» «Елка, мне же неудобно». «А мне мои пальцы дороги. Привыкла я к ним как-то». «Успокойся, я пока не рискну отравиться. Вот если уж очень корона достанет». «А кто мне 5 минут назад жаловался?» «Ты еще вспомни, что в прошлом году было». «А что там было?» «Елка». «Учти, «Если ты меня укусишь, я тебя тоже укушу», — огрызнулся Элвар. И тут же получил в рот конфету. Но поквитаться он сумел. На несколько секунд сжал зубами мои пальцы. «Елка с шоколадом! Обалдеть!» Я тоже оскалилась и припомнила уроки нашего универского стоматолога. Да, есть и такая специализация – маг-стоматолог. И очень популярная. Конечно, все медики умеют работать с любой частью организма, но специализируются по 2-3, реже по 5 специальностям. И уж тут они профи, как Джеки Чан и Ван Дам в своих боевых искусствах. А наш стоматолог особенно. Здесь был только один метод лечения зубов – удалить зуб, удалить причину болезни и вырастить новый, молодой и здоровый зуб. Дешево и сердито. Правда, дешево. Стоило это, если на деньги мира техники, то рублей 200. Или 6-7 баксов. Поэтому на первый урок стоматолог пришел со здоровенными клещами в руках, бухнул их перед собой на кафедру, едва не проломив дерево, и громко возвестил. «Прежде чем вырастить новые зубы у пациента, надо ему удалить старые. Этому мы и посвятим первые 20 наших уроков». Ох, как меня в это время кошмары мучили! То ли дело вурдалаков гонять. Милые, в сущности, зверушки. Добрые, пушистые. После уроков нашего доброго стоматолога у нас нервный тик начинался. Но сколько мы теперь знали методов удаления зубов? Интересно, а если один из методов применить к Элвару? У него зубы скоро отрастут? Терн разумно выпустил мои пальцы, проглотил конфету, убрал в карман коробочку и подмигнул мне. На раз, два, три. Раз, два, три. Мы стукнули по сцепленным рукам. Скреплено. Элвар стащил с головы корону и повертел ее в руках. И что теперь с ней делать? Сунь в мешок. Если не наденешь до возвращения в лагерь, будем считать, что я проспорила. Конечно, проспорила. Даже не начиная спора. Это мы еще посмотрим. Думаешь, я настолько одержим короной, чтобы не обойтись без нее и часа? Думаю, что корона настолько одержима тобой. Съязвив последний раз, я решительно подняла магоскоп. Ладно, пора настраиваться. Не сбивай меня, ладно? Елка. Да знаю. Работа превыше всего. Слышала уже. Терн и на этот раз дал мне оставить последнее слово за собой. Все-таки иногда он бывает просто прелестью, хотя и с клыками. И с крыльями. Кажется, я погорячилась насчет последнего слова.